Благовестие без познания Бога не обойтись. Апостол Павел пишет, что благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Когда только заученные фразы, когда то, чему научили, оно малоэффективно. А когда есть личное познание Бога, и мы о нем говорим людям неверующим, это достигает сердца. Я когда был у брата Евгения в Горно-Алтайске, то мне эта мысль пришла очень хорошо, когда, знаете, там часто встречаешь запах шашлыка. И вот молодежь, ну сейчас весна начинается, я обращал внимание, пока мангал глазами не найдешь, не успокоишься. Вот если на нас поймал, да, а потом начинаешь головой крутить. Это благоухание называется. И оно равнодушным не оставляет. У тебя уже фантазии. Приеду домой, пожарю, сделаю. Вот, поэтому, друзья, когда мы говорим о Боге, тоже здесь много влияет наше личное познание. Мы сейчас будем слушать участие новосибирской молодежи «Кто для тебя Бог?» и пение звучал в семье Семипалатинск после Новосибирска.